Глава 5. Ночь в лесу. Алиса Райзингем. Сэр Дэниел, по всей вероятности, направился в Моут-хаус. Но, принимая во внимание густой снег, позднее время, необходимость избегать больших дорог и пробираться через лес, он, скорее всего, не мог надеяться добраться туда до следующего утра. У Дика было два выхода: продолжать преследование рыцаря и, если возможно, напасть на него в ту же ночь в лагере, или отыскать другую дорогу и постараться пересечь путь сэру Дэниелу. И тот, и другой план вызывали серьезные возражения. И Дик, боявшийся подвергнуть Джоанну случайностям сражения, еще не решил, который принять, когда доехал до опушки леса. Тут сэр Дэниел повернул несколько налево и затем углубился в чащу высокого величественного леса. Отряд его был перестроен более узким фронтом, чтобы пройти между деревьями, и следы более ясно отпечатывались на снегу. Глаз мог проследить их под сводами безлиственных дубов. Следы шли тесными рядами в прямом направлении. Деревья стояли над ними со своими узловатыми сучьями и поднимающейся кверху чащей ветвей. Не слышно было ни звука, обнаруживающего присутствие человека или животного. Даже шороха крыльев риполова. А на снежном поле лучи зимнего солнца отливали золотом среди узорчатых теней. «Как вы думаете?» — спросил Дик одного из людей своего отряда. «Продолжать ли нам преследовать их или направиться прямо в Тонстал?» «Сэр Ричард», — ответил солдат, — «я бы ехал по следам, пока они не рассеются». «Вы без сомнения правы», — сказал Ричард. «Но мы отправились очень поспешно, так как времени было мало. Тут нет ни домов, ни еды, негде укрыться. К завтрашнему рассвету мы познакомимся и с отмороженными пальцами, и с голодным желудком. Что вы скажете, молодцы? Согласны вы потерпеть немного ради успеха нашей экспедиции? Или повернем у Холливуда и поужинаем в аббатстве? Так как дело довольно сомнительное, то я никого не принуждаю. Но если бы вы позволили мне посоветовать вам, следует выбрать первое». Солдаты ответили почти в один голос, что они пойдут за сэром Ричардом, куда он пожелает. Дик пришпорил лошадь и снова двинулся вперед. Следы на снегу были очень глубоки, и потому преследователи имели большое преимущество над преследуемыми. Всадники ехали крупной рысью, 200 подков попеременно глухо ударяли о снежный покров. А лязг оружия и фырканье лошадей подымали воинственный шум вдоль сводов безмолвного леса. Наконец, след вышел на большую дорогу из Холливуда. Тут он потерялся на минуту, и когда снова появился дальше, на проторенном снегу, Дик с удивлением заметил, что следов стало уже далеко не так много. Очевидно, сэр Дэниел, пользуясь дорогой, разделил свой отряд. Так как все шансы были одинаковы, то Дик продолжал ехать по следу в прямом направлении. После часа езды, когда всадники заехали в самую глубину леса, след этот, словно лопнувший гранат, вдруг распался на дюжины две следов, расходившихся точно по радиусам круга. Дик в отчаянии остановил лошадь. Короткий зимний день приближался к концу. Солнце темно-оранжевого цвета, без лучей, медленно плыло среди лишенных листвы лесов. Тени на снегу тянулись на целую милю. Мороз жестоко кусал пальцы, дыхание лошадей и пар от них подымались облаком. «Ну, нас перехитрили», — сознался Дик. Приходится все-таки отправляться в Холливуд. Он ближе, чем Тонстал. Или должен быть ближе, судя по положению солнца. Всадники повернули налево, оставив красный щит солнца позади себя, и направились к аббатству.